Глава 177. Первые инциденты с нелюдьми. Белый король-лев прыгнул высоко в воздух и набросился на Хан Сяо. Почувствовав приближающееся давление ветра, Хан Сяо спокойно поднял руку к белому королю-льву. Он активировал полевую отталкивающую машину, и невидимая сила вырвалась из его запястья. Белый король-лев был отброшен назад и упал на землю. Хан Сяо использовал большое количество модулей костюма одновременно, поэтому уровень энергии быстро снижался. После бесчисленных ударов здоровья белого короля льва снизилось до 30%. Неожиданно белый король лев взвыл к небу. Его мех покраснел. Лев вошел в режим ярости. Или как называли игроки во вторую фазу. Хан Сяо почувствовал, как давление на него увеличивается. Не стоит противостоять ему в лоб, когда он в режиме ярости. Хан Сяо решил отступить на более безопасную дистанцию. В настоящее время он использовал боевой стиль, позволяющий ударить и отступить в любое время, когда он хотел. Белый король-лев некоторое время преследовал его, но затем замедлился, показывая признаки истощения. К тому моменту навык «Пылающая воля» как раз был готов ко второму использованию. Хан Сяо сразу же достал призрака и отправил пулю в оставшийся целый глаз белого короля-льва. В этот раз умножение урона стало самым большим с момента изучения им навыка. «Пылающая воля». 4,1 раза. Повезло так повезло. Этот выстрел стал роковым для белого короля льва. Он был тяжело ранен и упал на землю. У него осталось всего несколько сотен единиц здоровья. Он мертв. Хан Сяо вздохнул с облегчением. Мощность гадюки оказалась гораздо выше, чем он ожидал. И костюм покрывал одну из самых основных слабостей механиков. Их физическую слабость. А его мощная броня обеспечивала надежную защиту на близком расстоянии. Она обладала высокой функциональностью почти во всех аспектах. Гадюка была основой его второй боевой стратегии. Так же, как медленно развивалась и менялась его стратегия с использованием снайперской винтовки, его механический костюм также нуждался в большом количестве модулей для улучшения стратегии. Это было только начало. Это сражение было лишь проверкой его реальных боевых возможностей, поэтому он мог составить более четкий план будущих улучшений. Существовали возможности для улучшения как боевых, так и скрытых способностей. Белый король-лев не мог двигаться, поэтому Хан Сяо подошел к нему и завершил его страдания. Он достал складной нож и вырезал его сердце. Оно было похоже на баскетбольный мяч, наполненный фиолетовыми нервами, горячими как огненный шар. Вы получили специальный предмет. Мутировавшее сердце. Миссия. Исследование вируса. Запущено. Введение. Все звери в этой области заражены вирусом смерти. Некоторые организации ищут достаточно сильные образцы для исследования. Все правильно. Речь идет об этом сердце, которое вы держите. Требование. Принесите мутировавшее сердце в биологическое научно-исследовательское учреждение Луи в течение 7 дней. Награда. Микстура смертельного вируса. X1. Эта миссия была миссией бонусных наград, вызванной сердцем. Микстура могла навсегда увеличить атрибуты тех, кто ее принял, и был небольшой шанс получить редкий навык. В предыдущей его жизни этого босса, царя зверей всегда убивали в первые же часы его появления. И поскольку микстуру смертельного вируса можно было использовать несколько раз, эту область контролировали огромные гильдии, не давая другим игрокам возможности получать сердце босса. Биологическое научно-исследовательское учреждение Луи было открыто для широкой публики. Игроки могли обменивать все виды странных материалов на лекарства, которые были не менее странными. Учреждение находилось в Мейпле. Хан Сяо достал приготовленный им заранее чемодан с жидким азотом и поместил в него сердце льва. Затем услышал звуки шагов. Ян Диан и Нед подошли к нему с нерешительностью. «Спасибо, что помогли нам», — сказал Ян Диан, глядя на маску гадюки. Тем не менее, он не мог видеть лицо Хан Сяо. Хан Сяо не ответил. Он проверил свой инвентарь и начал уходить. Запах крови привлечет других зверей. Плюс ему нужно было найти место для отдыха. Ян Диан и Нед неуклюже посмотрели друг на друга, а затем поспешили за Хан Сяо и представились. Они с большими надеждами спросили Хан Сяо. «Мы пришли сюда, чтобы спасти исследовательскую группу. Они углубились в зону, чтобы найти лекарство от вируса, и мы потеряли с ними контакт. Мы надеемся, что вы сможете нам помочь». Миссия D-класса. Спасите исследовательскую группу инициирована. Принять, отклонить. Отклонить. Хан Сяо взмахнул руками. Изменил свой голос и коротко ответил. «Не мешайте мне». Принятие этой миссии означало бы, что ему придется провести группу обычных людей через запретную зону. Вероятность успеха была слишком мала. Каждая секунда, проведенная там, увеличит уровень опасности. Целью Хан Сяо было лишь мутировавшее сердце, и она была достигнута. Таким образом, ему не нужно было тратить свое время в зоне. Он не хотел просто слепо выполнять миссии. «Они оказались в опасности, так как хотели найти способ решить катастрофу. Как вы можете их бросить?» – спросил Нэ с тревогой. Хан Сяо активировал свои электромагнитные сапоги и молча удалился прочь. Было ясно, что он имел в виду в этот момент. «Делайте, что хотите, но не втягивайте меня в это». Дуэт обреченно наблюдал, как Хан Сяо уходил. Не все такие добрые, как они, и они знали об этом. Но они все еще были расстроены, что не смогли заручиться таким сильным союзником. Хан Сяо покинул запретную зону и вернулся к грузовому самолету. Он снял механический костюм и облегченно вздохнул. У гадюки были удивительные возможности, и он был доволен фактическими результатами боя. Самолет вылетел в Мейпл. Хан Сяо собирался доставить сердце в биологическое научно-исследовательское учреждение Луи и обменять его на микстуру. Он также планировал выполнить миссию запугивания, пока был там. Его уже поджидал связной из общества Пакта Крови в Мейпле. Хан Сяо посмотрел краткое введение в миссию на своем ноутбуке. «Мой связной убийца? Погодите, имя кажется мне знакомым. Золотая Лиса? Где-то я уже слышал об этом имени». Хан Сяо слегка приподнял брови, но не особо беспокоился об этом. Отложив вопрос в сторону, он открыл форум. На данный момент его внимание было сосредоточено на игроках. Хан Сяо пока еще не посетил две деревни новичков на западном континенте. Новые игроки там уже почти все в среднем достигли 10 уровня. К этому времени многие из них уже должны были покинуть деревню, чтобы исследовать карту. Но из-за Хан Сяо некоторые игроки остались ждать. Это чувство было ни с чем не сравнимым. Его действия повлияли на дальнейшую судьбу многих игроков. И все из-за недавней популярности и влияния, которое он приобрел. Он читал форумы, и некоторые новые посты привлекали его внимание. Они были в основном от игроков с континента Андреа. И в основном это были негодования. «Вопрос. Почему организация Гермина приезжает в деревню новичков, чтобы схватить нас?» «Мне промыли мозги. Моя фракция заперта, и я потерял очки репутации. Почему это происходит?» «Нип разрубил меня на куски и хотел узнать о моем происхождении». «Меня тоже». «Это часть сюжета?» «Но я не получил никаких предупреждений на своем интерфейсе». Некоторые игроки записали процесс захвата организации Гермины игроков в деревнях новичков. Полностью вооруженные солдаты надевали на игроков наручники одному за другим. Некоторые игроки сопротивлялись, но были сразу же застрелены парализующими пулями. Группа игроков в наручниках сидела в задней части машины. Там было тесно, и они могли видеть внешний мир только через окна с решетками. Игроков доставляли на базы организации Гермина. Эти базы не были похожи на базы на трех других континентах, которые были скрытыми. Все базы организации на Андреа были огромными и имели чрезвычайно мощную оборону. Почва на Андреа была коричневой. Если бы кто-то посмотрел снимки со спутника, они бы увидели, как области черного цвета распространяются по коричневой земле, как пятна вируса. Этими пятнами были базы Гермины. Эта заброшенная земля была заполнена обильной радиацией и грязью с постепенно исчезающими признаками жизни. Организация Гермина унаследовала много руин старых городских сооружений, в том числе местам, которые когда-то были военными. Начался инцидент с нелюдями. Хан Сяо моргнул. Он уже пережил этот инцидент в прошлой жизни. Это было самой горячей темой в то время. Любопытство к игрокам со стороны неигровых персонажей – это главная достопримечательность галактики. Появление игроков было частью сюжетной линии. У разных планет были разные подходы к игрокам, и планета Аквамарин была первой планетой, где это произошло. До этого, будучи игроком, он в основном был сторонним наблюдателем и ничего не делал. Теперь, когда у него была другая точка зрения, он чувствовал, что сможет узнать что-то еще. «Я заставил организацию потерять все свои второстепенные базы, поэтому число присоединившихся к ним игроков казалось намного меньше, и они, вероятно, осознали ущерб, который я им причинил». Просто представив, как у босса шел дым из ушей от гнева, Хан Сяо радостно улыбнулся. Хан Сяо включил свой ноутбук и посмотрел информацию через темную сеть. Существование игроков уже было замечено многими организациями. Уроженцы планеты Аквамарин были удивлены их прибытием. 6 наций, возможно, очень скоро сделают свой ход и тоже начнут изучать игроков, что задержит их военную экспедицию. Но это случится все же раньше, чем в моей предыдущей жизни. Хан Сяо прищурился. У ранней военной экспедиции были как преимущества, так и недостатки. Преимущества были в том, что игроки еще недостаточно сильны, и когда 6 наций начнут тотальную войну, их влияние будет минимальным, что уменьшит случайные факторы. С силой 6 наций, пока игроки не будут вмешиваться, они полностью сокрушат организацию Гермина. Из-за вмешательства Хан Сяо, главная сюжетная линия войны между 6 нациями и организацией очень скоро подойдет к кульминации, прежде чем у игроков появится достаточно сил и возможностей присоединиться к этой истории.